Если я люблю, какое тебе дело? Пушкин дал совершенно новый поворот теме любви в своей поэзии. Главное, чтобы ты любил. А любит ли тебя уже другой разговор, для любящего как бы отступающий на второй план? В результате возводится в идеал скорее безответная любовь. Все шедевры Пушкина, начиная, скажем, с «Кавказского пленника» и кончая «Египетскими ночами», безупречное тому доказательство. Стало быть, в пушкинской трактовке к высшей любви относится трагическая любовь. Венец ее изображения — каменный гость. Об этом речь впереди. В лицейской лирике Пушкина, как уже говорилось, главенствует тема назначения поэзии и любви. Та и другая проникнуты трагической нотой. Причем в трактовке обеих тем Пушкин-лицеист достигает редкой, можно даже сказать, гениальной проницательности. Диву даешься, с какой силой доступна была она 15-16-летнему мальчику. Но в действительности здесь нет ничего такого, что можно было бы назвать сверхъестественным. Тут сама натура Пушкина руководила им, и притом совершенно безошибочно. Повторяю, удивляться здесь решительно нечему. Под натурой мы понимаем самое подлинное в человеке, то, чего он ни у кого не мог позаимствовать. Русская поэзия до пушкинского периода при всех ее достоинствах все-таки не была свободна от книжности и подражательности. Пушкин сразу вступил в конфликт с подражательностью, одновременно подражая другим более, чем кто бы то ни было из его предшественников. Подражание в буквальном смысле есть не что иное, как механическое повторение свойств чужих душ. Пушкин, однако, не нуждался в этом. В первых же стихах своих обнаруживает он, с одной стороны, неуемность и пылкость натуры, а с другой, восходящую также к ней жажду покоя, тишины, уединения. В 15-летнем возрасте пишет стихотворение «Старик». «Уж я не тот философ страстный, что прежде так любить умел. Моя весна и лето красно ушли за 3-9 земель. Амур, свет возраста золотого, богов тебя всех более чтил. Ах, если б я родился снова, уж так ли бы тебе служил?» Перед нами пока даже не юноша, а только мальчик. Ему еще предстоит быть и юношей, и молодым человеком, и зрелым мужем, а он уже видит себя стариком, перескакивая через все эти прекрасные возрасты. Спрашивается, зачем это ему нужно, и как достигает он этого? Ведь и гении знают свой предел. Может быть, только один Пушкин не знал его. Нечего говорить, что старость не являлась для него заманчивой. С юностью же, как из всего видно, он отнюдь не торопился расставаться. В то же время ему было уже ведомо, что года не смеют погодить. Чувство неповторимости мгновения, его природный дар. Стало быть, уже с детства ясна была ему необратимость, таящаяся в каждом мгновении. Одно сменялось другим, не заменяясь и не отменяясь им. Каждый из них уносит с собою частичку бытия. Едва начавшись, Пушкин обладал уже чувством прозрения всего своего пути. Если Гоголь, Достоевский и Толстой каких бы успехов в познании мира не добивались, тем не менее почти всегда сомневались в том, то ли они делают и так ли делают, то у Пушкина на этот счет никаких сомнений не было. Самодовольство он чужд, во всяком случае, не менее, нежели самые великие из его преемников Толстой и Достоевский. Только его недовольство собою совсем иного порядка. Он взыскивает себя не за то, что делал не то или не так, а за то, что ему, как ему кажется, не удается целиком отдаваться служению своему дарованию. Тема эта начинается, все нарастая, с самых первых его стихов. Вспомним такие из них, как «Вода и вино» 1815, «Пробуждение» 1816, «Возрождение» 1819. Он пробуждается, подразумевая под пробуждением «Самбург»